Глава 21. Доминик. Комната, которую мне выделили, несмотря на свои внушительные размеры, казалась маленькой, когда я расхаживал по ней. Я чувствовал себя потрясающе. Еще вчера я ощущал себя уставшим, будто не в своей шкуре, но сегодня мне казалось, что я никогда не выходил на солнце. На теле не было ни следов, ни шрамов, ни единого розового пятна. И все благодаря Сиене. Сердце странно ёкнуло при воспоминании о том, как она спала в моих объятиях, доверяя мне свою безопасность. Более того, она спасла меня, спасла Уилла. И ее исцеляющие способности — нечто, чего наш мир никогда не видел, и это подвергает ее большой опасности. Каждая фракция магических созданий захочет обладать этой силой. А если не смогут забрать ее себе, они позаботятся о том, чтобы никто другой не сумел. «Черт!» — прорычал я. Мне претила мысль, что Сиена снова в опасности. Но с каждым днем она все больше превращалась в мишень. Герцогиня прибыла рано утром, едва успев добраться сюда до восхода солнца. Я был рад видеть ее физически невредимой, но ее рассказ об освобождении и охоте на женщин был еще одним доказательством того, что Эдмунд ступил на тропу войны. Все эти девушки были убиты в момент, когда подумали, что у них есть шанс на свободу. Охота должна была повергнуть их в ужас, и он уж точно позаботился об этом. Чтобы доказать что? Что не похож на нашего отца? Моя рука метнулась к бедру, где должен был находиться меч, затем к пояснице, где должен был висеть железный посох. С оружием в руках мне стало бы легче. Я не видел тетю уже несколько часов и беспокоился за нее. Герцогиня осталась с Дианой наедине, словно она была лидером, а не Уилл. Но почему? Мой брат сидел за столом, снова и снова зачеркивая и переписывая свои строки. «Ты скоро дыру в полу протрешь», — пробормотал он. «А ты перевел кипу бумаги», — огрызнулся я в ответ. «Что во имя богов ночи они обсуждают? Разве не все должны принимать в этом участие?» Уилл поднял голову. «Как бы мне не нравилось в десятый раз слышать один и тот же вопрос, у меня нет ответа, Дом. Что бы они ни обсуждали, думаю, мы скоро это узнаем». Я фыркнул и продолжил расхаживать. «Удивительно, насколько вы противоположны в одном, но похожи в другом. Буквально вчера Сиена ходила из угла в угол, повторяя один и тот же вопрос, проснешься ты или нет». Мой брат уставился на меня. «Кстати, о Сиене, что происходит с нашей девочкой? Она спряталась и ни с кем не хочет говорить». «Не с нашей, а с моей», — прорычал я. «Что ж, если она твоя, это делает ее моей сестрой», — небрежно бросил Уилл. «Так что с ней случилось? Прошлым вечером она была другой. Она словно испытала нечто большее, чем шок от встречи с Кракеном и того, что ты поджарился точно свинья на вертеле. Она была в ужасе». Будто я не знал этого. Ее слова о буре не выходили из головы. Сиена будто пророчила о том, что грядет. Мне это не нравилось. Я не особо верил в оракулов, магию и предсказания, но сейчас был погружен во все это и не видел выхода, поэтому решил сменить тему. Герцогиня передала мне записку, прежде чем Диана захватила все ее внимание. Уилл вскочил с места. «И ты говоришь мне это только сейчас?» Я вытащил клочок пергамента и дал ему прочитать. Слова врезались в память. Скарлетт сделала это. Ваннаторы согласились на наши условия и теперь наготове. Но какой ценой? После моего побега она была словно под микроскопом, но убедила Эдмунда, что ценит его внимание, и он предоставил ей больше свободы. просто образцовый результат. Выхода не было. И мысль о том, что ей пришлось сделать, чтобы заслужить его доверие, вызывала дурноту. Я лишь молился, чтобы мы скоро воссоединились, и я мог сказать ей, как мне жаль. Я распылялся сразу на несколько целей. Но если все пойдет хорошо, у нас появится больше шансов. К концу недели ты сядешь на трон. Он пробежался взглядом по бумаге. «Больше шансов, брат, это отлично. Но как? Зачем она...» Он посмотрел на меня. «Ты сделал это. Ты все начал, да?» Я кивнул. Перед тем, как ушел, мы со Скарлетт обсуждали использование аванаторов. Она приведет их в свои ряды, и это обеспечит им доступ, необходимый для убийства Эдмунда. Уилл рухнул на стул, будто ему прострелили сердце. «И тебе не приходило в голову сказать об этом раньше?» «Не было гарантий. Я полагал, что в лучшем случае мы услышим о нападении или его смерти, а после сможем проникнуть туда и посадить тебя на трон. А теперь у нас есть дата и место, и мы действительно можем пойти туда и гарантировать, что все будет решено. Это больше, чем я надеялся». Стук в дверь заставил нас вскинуть головы. Это был Лохлин. «Диана готова принять вас двоих». Я посмотрел на него. Мой гнев был так силен, что я едва его сдерживал. Лохлин перевел на меня взгляд, будто ничего не случилось. «Тебе есть что сказать, Клыкастый?» — спросил он. «Ты подверг ее опасности», — сказал я. «Нашей дружбе конец». Лохлин фыркнул. «Иди в пень, старик. Мы не знали о Кракене. Я верен своей королеве. Если бы вы были в одной лодке, ты бы поступил так же, как я. Поговорим о том, что я сделал, чтобы обезопасить тебя и твою семью, когда к тебе вернется здравый смысл, неблагодарный ты черт». Он ушел, даже не хлопнув дверью, оставив меня смотреть на нее. «Ты ведь не серьезно?» — спросил Уилл. Я хмыкнул. «Он осел. Она могла умереть. Но не умерла. Ей ведь и не нужно было, чтобы ее спасали. Ей самой пришлось кое-кого спасать». Я рванул к двери, и Уилл последовал за мной, отставая на шаг. Хоть ему и становилось лучше, мотыль ослабил его. Я замедлился, чтобы наш темп совпадал, и через несколько минут мы вошли в зал. Я ожидал, что там будет полное собрание кланов, но единственными, кто ожидал нас, были Диана, герцогиня, и, как ни странно, старый король Ликон. Он стоял спиной к стене позади женщин, будто просто рассматривал вещи. Уилл шагнул вперед. «Ваше Величество!» Диана склонила голову. «Принц Уильям, вы встречались с королем Ликоном?» Ликон хмыкнул и шагнул вперед. «Я больше не король, девочка». Они сократили расстояние и обменялись рукопожатием, как равные. Я поклонился Диане, затем Ликону. «Рад видеть в здравии, Ваше Величество». «Могу сказать то же самое. Слышал, ты побывал в дьявольском пекле?» Он усмехнулся. «Только ты найдешь способ выжить там, где не выживают, Доминик». Я выпрямился. «Спасибо». Он ухмыльнулся, сверкнув идеально белыми зубами. Несмотря на легкую проседь в черных волосах и небольшие морщины на лице, он по-прежнему выглядел сильным и энергичным. Но в движениях был заметен отпечаток прожитых лет. «Мы с Леканом поговорили и нашли несколько идей для...» Начала Диана, но Уилл поднял руку, и я позволил ему взять инициативу на себя, так как он скоро станет королем. «Ваше Величество, прежде чем представители клана прибудут сюда, мы хотели бы поделиться с вами кое-какой информацией. Заодно с нами работает внутренний информатор, и она подключила ванаторов». Герцогиня не ахнула. но я заметил, как она напряглась. Мудро ли это? Уилл протянул бумажку, которую я ему передал, словно она никогда ее не видела. «Это доверенный капитан стражи генерала. Она поможет ванаторам в их приготовлениях, и они убьют Эдмунда». Диана взяла бумагу у герцогини и пробежалась по ней взглядом. «Если она не согласится, мы пропали». «Ваше Величество, капитан Скарлетт никогда меня не подводила. Пока мы говорим, она все готовит. Нам нужно доставить Уильяма в Зеленую долину, на северную сторону. Таким образом, он первым доберется до ванаторов, разгонит их и займет трон». Диана оторвала взгляд от бумаги. «Почему бы вам не взять на себя ответственность за смерть Эдмунда? Он худший из монстров в этом мире. Думаете, кто-то предпочтет, чтобы он оставался на троне?» «Я не думал. Я знал это». «Диана, могу я говорить откровенно?» Она фыркнула. «Как будто до этого ты так не говорил. Да, начинай, но побыстрее. Кланы в любую секунду могут прибыть на собрание». Я вздохнул. «Во тьме всегда будут обитать монстры. Но когда тот, кто их возглавляет, позволяет злу свободно царствовать, они становятся еще хуже. Можешь ли поручиться, что допусти ты здесь хаос и убийство, у тебя не нашлось бы волков, которые с радостью взялись бы за те зверства, в которых ты нас обвиняешь?» Ее губы скривились, и я продолжил, прежде чем она смогла возразить мне. «Если Уилл сядет на трон, мы сможем продолжать подавлять жестокость в своем народе. Сможем отсеять тех, кто вредит другим. Сможем установить с другими королевствами связи, основанные на доверии и взаимном уважении». Я сделал паузу. «И даже при всем этом монстры все равно будут. Только, надеюсь, меньше. И не такие смелые». Ликон хлопнул ладонью по столу. «Хорошо сказано, парнишка. Хорошо сказано». Уилл бросил на меня взгляд и быстро подмигнул. «Парнишка». Диана посмотрела на бумажку. «Мы, я и каждый член клана, с которым я разговаривала, предпочли бы Уилла Эдмунду. Мы понимаем, что Эдмунд представляет опасность не только для своего народа, но и для нашего. Если он хочет вернуться в темные века, лишь вопрос времени, когда он начнет браконьерствовать на наших землях и охотиться на наших людей. С тех пор, как пала завеса, мир будто бы медленно рушится». Ликон пытался связаться с королем Стирлингом, сказать ему, что нужно собраться и придумать, как его сохранить, но ответил Эдмунд. Он отказался даже думать о подобном. Несмотря на то, что погода с каждым годом меняется все сильнее и сильнее, несмотря на то, что гибнут существа, и даже некоторые из моего вида сходят с ума, лишь вопрос времени, когда мы все погрузимся в полнейший хаос. Я верю в это, Доминик. И знаю, что Эдмунда невозможно переубедить. Так что мы будем бороться вместе с Уиллом и надеяться на лучшее». Прежде чем я успел что-то сказать, двери позади нас распахнулись, и через них скользнул поток людей. Лидеры разных кланов предстали в полном облачении. Плащи из шкур животных, деревянные маски, вырезанные в виде волчьих голов, нагрудные пластины из чеканной меди, усыпанные драгоценными камнями. Какими бы технологически продвинутыми ни были волки, они чтили свои традиции. Каждый из 12 лидеров занял, по-видимому, предназначенное ему место. Диана встала перед ними. Ликон вместе с герцогиней снова скользнул в тень. «Семья моя, нам предстоит принять решение, и я благодарю вас за то, что вы так скоро откликнулись на мой призыв». Мы с Уиллом отступили, пока Диана говорила с вожаками стаи. Сообщила им, что у них есть план, и попросила поддержать Уильяма, когда он займет трон. Объясняя, что небольшая группа от каждого племени отправится с Уильямом, чтобы гарантировать, что он взойдет на трон. «Значит, войны не будет?» — спросил кто-то с недовольством. Диана улыбнулась ему. «Нет, Кормен. Возможно, стычка, но если наши планы увенчаются успехом, войны не будет. Это благословение». «Ба, а я с нетерпением ждал хорошего шанса помахать мечом». По залу прокатилось несколько смешков. «А сейчас я спрошу вас, поддержите ли вы не только меня в этом решении, но и молодого принца Уильяма в его стремлении занять трон территории вампиров?» «Что с девушкой? Той, что приручила Кракена?» Вдруг поднялся гомон. Диана подняла руку, призывая к тишине. «Сияна действительно загадка. Сильная женщина, наш друг и союзник». Взгляд Дианы остановился на вожаке стаи, который неловко ерзал на своем месте. Его знаком отличия была звезда с выгравированным внутри крестом. Мне едва удалось сдержать злой рык. Пока что я должен вести себя прилично. Но если я узнаю, что это тот самый волк, что стрелял в Сиену, мы с ним пообщаемся. Вожак стаи склонил голову в знак согласия. «Понял». Диана окинула комнату взглядом. «Сиена останется с нами в безопасности, пока мы не узнаем больше о ее способностях. Она пользуется благосклонностью юного принца и генерала армии вампиров, а также моим доверием. Это ясно?» Последние шепотки стихли. Королева хлопнула в ладоши, напугав некоторых. «Теперь по делу. У нас есть шанс отстранить Эдмунда Гнусного от правления. Все за то, чтобы помочь принцу Уильяму и поддерживать его до тех пор, пока он не займет трон, как законный наследник королевства вампиров». Один за другим вожаки каждой стаи подняли руки, и я облегченно вздохнул. Мы заручились их поддержкой. Я должен был быть в восторге. Должен был чувствовать, что мир, наконец, возвращается на круги своя. Но без Сиены рядом даже такая победа казалась пустой.